Мама с папой очень хотели, чтобы я поступила в университет. У них у обоих было высшее образование, и они уверяли, что это того стоит. Хотя они всем были должны денег по гроб жизни. И ни один не мог продержаться на работе больше 2 лет. Однажды я услышала их разговор о том, что, мол, как будет плохо, если я не найду хорошую работу, так как никто из них не получал пенсию, и мне бы пришлось кормить их, когда они станут слишком старыми и не смогут найти работу после очередного увольнения. Давление на меня было потрясающим. На форумах люди писали: «Эй, подонки, вы все причитаете о том, как все хреново и все такое, а потом хоп, готовитесь подыгрывать системе, словно правильные, вогнанные во все долги рабы. Все знали, что есть другой путь. И этот путь мы», — сказал и так далее. «И этот путь вы». Никто не говорил слово «ушельцы», словно бы из суеверия. «Скажи это слово быстро, 3 раза, и шпионы установят за тобой наблюдение на всю твою жизнь». Все, кто знал ушельцев, становились существами, которым нельзя доверять. «Не могу сказать, что нам не стоит доверять». На Лимпопо был надет прибор ночного видения, и все вокруг виднелось в ложном синевато-зеленом цвете, а снег блестел, как зеленые светодиоды. «Конечно, нам не следует доверять». Однако те люди, которые слышали об ушельцах, представляли собой совсем другой риск, нежели чем люди, которые об ушельцах никогда не слышали. Как только ты узнаешь, что есть альтернатива дефолтному миру, появляется шанс на то, что ты станешь ушельцем. Это как криптография, когда человек, пытающийся найти информацию об использовании хорошей криптографии, помечается как потенциальный объект для наблюдения. И не потому, что знание о том, как хранить секреты от полицейских и преступников, делает тебя опасным. Оно делает тебя другим. Не думаю, что именно поэтому они отслеживают трафик тех людей, которые забивают в Гугле слово «криптография», — сказал Джимми. Все потому, что большинство людей не используют криптографию. Поэтому какой-нибудь дефолтный дурачок отправляет тебе сообщение о чем-то важном открытым текстом. Потом ты отправляешь мне зашифрованное сообщение, типа «Есть пацан, который хочет стать ушельцем, в какое место ему лучше обратиться», а также отправляешь зашифрованное сообщение всем тем, кто имеет нужную информацию, получаешь эту информацию, отправляешь ее мне, а я уже пересылаю незашифрованное сообщение своему приятелю-дурачку. Всякий, кто наблюдает за этой перепиской, может сделать выводы о том, что было написано в тех зашифрованных криптосообщениях. Это, скорее всего, правда, однако аналогия очевидна. Если ты знаешь, что ушельцы существуют, есть вероятность, что ты помогаешь ушельцам или готов уйти из дефолтного мира, или, что еще хуже, готов способствовать его краху, или попытаться увести с собой других. Если кто-либо подался в ушельцы, ты можешь найти всех людей, с кем разговаривал этот человек, узнать, кто же заразил его, в ком еще сидит эта зараза, кого следует подвергнуть терапии дерадикализации, а кого изолировать от общества и отправить в психиатрическую клинику. Именно так мы определили то, о чем вообще не следует говорить. Тому, кто даже прошептал «ушелец», объявлялся бойкот. Он воспринимался либо провокатором, либо смертником, с нарисованной на спине мишенью. Он был слоном в посудной лавке. Поэтому я тихо-тихо спрашивала по знакомым, чтобы понять, кто что знает о криптографии и анонимайзерах. «Они, без сомнения, являются стартовыми наркотиками», — сказала Лимпопо. «Я влезла в это дело через закостенелых криптопанков, которые пытались убедить всяких разных тусовщиков более рационально подходить к своей информационной безопасности, раздавая на подпольных гулянках накопители для загрузки». «Мне кто-то давал такой накопитель», — сказал Джимми, «но он не работал на изолированном компьютере, который стоял у нас в подвале для диагностики. Затем один знакомец-наркоман, у которого всегда водилась лучшая дурь, связал меня с чуваком, давшим мне такую маленькую вещицу, замаскированную под упаковку мятных леденцов, где в ложном днище размещалась контактная поверхность и выключатель. С помощью этого устройства можно было переводить свои сетевые подключения на анонимайзер». «Я этого уже не застала», — сказала Лимпопо. «Звучит круто», — подтвердил и так далее. Ну, наверное. Однако жестяная коробка из-под мятных леденцов — дешевая маскировка. Буквы были плохо напечатаны, поэтому уже через неделю ношения в кармане все надписи сошли на нет. Было похоже, что я ношу в кармане какой-то мусор. Но все работало, медленно, но работало. После этого я перепрошил свои интерфейсные поверхности, чтобы выходить в сеть быстрее и без всяких ограничений. Затем я начал читать об ушельцах, их форумах, часто задаваемых вопросах, просматривать отчеты тех людей, которые стали ушельцами. Сейчас я понимаю, что ушел тогда, когда получил эту фальшивую жестяную коробку с леденцами. Все стало исключительно вопросом времени. Тогда я бился в агонии. Мне казалось, что я ни больше, ни меньше ухожу от своей жизни. Я никогда не увижу свою семью и закончу свои дни где-нибудь в канаве. Все казалось именно таким, пока я не отправился в путь, зашел со своим велосипедом в поезд на Итаку и уехал в горы, где находилось место поселения уже устоявшегося сообщества. К тому времени, как я туда приехал, они уже ушли, но я встретил старуху, которая жила с ними, и, казалось, выжившая из ума, она указала мне путь на север, куда я и направился. Там я встретил другую группу людей, более старших по возрасту, бывших военных, к которым присоединились те старики, у которых закончилась вся накопительная пенсия. Они были гораздо большими параноиками, чем вы, более американистыми. Оружие, все такое прочее. Но они тепло приняли меня. Не смеялись над моими странными идеями о том, что происходит в земле ушельцев. У них были простейшие производственные системы, которые могли добывать сырье из того, что можно было найти в округе. В большинстве случаев они просто высасывали углерод из воздуха. Их было около 50. Люди приходили и уходили, может, по 2 человека в месяц, туда и сюда. Все шло очень медленно. Они научились жить на самой периферии дефолтного мира практически без шума. Они не высовывались, тихо копошась в своем тесном мирке. Они стали ушельцами, потому что в дефолтном мире им больше нечего было ловить. Нет денег на аренду, нет денег на здравоохранение, нет пищи. Иногда их посещали их дети. Те приезжали в государственные парки, якобы отправляясь в поход, что позволяло им увидеться с бабушками и дедушками и не оказаться вследствие этого за решеткой. Некоторые говорили о том, что встретили какого-то зотто, который позволит им жить на его земле в качестве таких себе домашних цыган. А подобные места ведь достаточно распространены. Ушельцы делают замечательные модные аксессуары. Это вгоняло меня в дикую скуку. Я не был первым молодым человеком, что пытался сотрясти устои их богемной пенсионной деревеньки своим пылким отношением к жизни. Один старик отвел меня в сторону, когда я пытался наладить на базе их производственной системы выпуск более амбициозной производственной системы, которая справлялась бы с деталями тяжелой техники. Я поставил перед собой цель довести этот проект до конца. Этот старик попытался изложить мне всю правду жизни. «Сынок, ты должен понять одно. Все, что нам нужно, это жить в покое. Мы не хотим, чтобы все уходили, как мы, в горы. Мы вовсе не гордимся тем, где мы оказались. Мы хотим более лучшей жизни для наших детей и внуков. Мы жили хуже, чем наши родители, а те жили хуже, чем наши дедушки. Все, что нам нужно, это прервать порочный круг и упростить жизнь наших потомков. Придя сюда, мы сделали нашу жизнь независимой. Мы как старейшины племени на Северном полюсе, которые уходят на плавучие льдины, когда больше не могут охотиться, уходят на обочину и не обременяют своей жизнью более производительных и эффективных. Он не был глупым, напомнил мне моего дедушку, который умер, когда я был еще ребенком. Рак. Он запустил его, решил умереть быстро под инфузионным насосом, вводящим обезболивающее по нажатию кнопки. Его кремировали и развеяли, так что он не оставил и следа в этом мире, как будто никогда и не жил. Мой дедушка, Зейди Фрэнк, не был глупым, просто ничего из себя не представлял. Он пытался сделать что-то для моей мамы, пытался накопить немного средств, чтобы она смогла начать свою жизнь, занимал деньги, чтобы она закончила школу, всю свою жизнь вкалывал на двух работах. Я никогда не работал по 40 часов в неделю, разве что только в какие-нибудь авральные дни, а дедушка работал по 80 часов в неделю, тратя большую часть заработанных денег на такси, когда спешил с одной смены на другую, а также на обеды в столовых на своих предприятиях, так как не мог добраться до дома, чтобы приготовить себе завтрак, обед и ужин. Этот же старик вовсе не выглядел немощным. Однако ему было уже за 70, и его ни за что бы не приняли на работу. Здесь он жил уже 10 лет. Ему нравилось работать своими руками. Когда я только пришел, он проверил, как я справляюсь с производственной системой, показал мне документацию и далеко запрятанное меню для экспертов. Практически наставник. Вот только наставник – это тот, кто может руководить. А этот старик не смог бы возглавить даже поход за мороженым в ближайший магазин. Мы начали спорить. Постепенно перешли с дружеской пикировки на повышенные тона. Не причинять никому неудобств означало, что дефолтный мир оставит их в покое. Мы никому не вредим, не пытаемся получить социальные пособия, не настаиваем на бесплатном медицинском страховании или пособиях и льготах для ветеранов, а также не стремимся получать социальное обеспечение. Мы не сидим ни у кого на шее, не стоим ни у кого на пути. Просто ждем смерти и пытаемся при этом не дышать слишком громко. Зачем им сюда приходить? Зачем закрывать нас в тюрьму, тратить средства на содержание узников, если можно просто оставить нас в покое? Я старался доходчиво объяснить все так, чтобы он понял, чтобы он увидел, если они не дадут сдачи, когда на них наедут, в следующий раз дефолтный мир наедет на них еще круче. Попытался сказать ему, что они самовольно заселились не на самой плохой земле, и когда-нибудь кого-нибудь она обязательно заинтересует из-за минералов или права проезда, или просто из-за видов, которые не должно портить какое-то отжившее свое старичье. Если дефолтный мир понимал, что там им никто не окажет сопротивления, он первым прибежит сюда. Дефолтный мир их даже не заметит, просто отправит бульдозеры, которые сравняют все с землей. Он мне не поверил. Пытался учить меня жизни. Жил, дескать, не первый год и многое повидал. Даже процитировал стихотворение «Старый ворон умирает, юный ворон жизни полн». «Все, что старый ворон знает, но не знает молодой, это куда надо лететь». Примечание. Соединенные вместе разрозненные строки из стихотворения американского поэта Джона Кьярди «О воронах». Конец примечания. Идеальная корыстная чушь с попыткой рационализации, когда наименее пугающие действия выдаются за наиболее благоразумные. Есть два решения этой проблемы. Или скрипящее колесо будет смазано, или наиболее выступающий гвоздь будет забит. Если быть честным, он устал, прожил трудную жизнь, был старым и больным, неповоротливым, и все, чего он хотел – это чтобы его оставили в покое. Ты там не остался? Они почти дошли до подъема, где бросили трактор. Хромота Джимми стала сильнее, он сделал несколько шагов, остановился, чтобы перевести дыхание, еще прошагал вперед. Боль, наверное, была ужасной, Лимпопо это понимала, но Джимми был увлечен своей историей. Она это хорошо знала, в дороге беседа сокращала расстояние. Особенно, если имелась возможность поговорить о чем-то трудноразрешимом и значимом. Было нечто особенное в таком разговоре, когда ты шел, глядя вперед, на горизонт, создавалась особая интимная атмосфера, способствующая признаниям, что-то схожее с объятиями после секса. Продолжил работать с производственной системой и вел все более пассивно-агрессивные разговоры со своим другом, пока он четко не дал мне понять, что если я не перестану делать то, чем занимался, все меня возненавидят. Они работали с местным Зоттой, который технически владел этой землей. Получили у него разрешение на проживание, своеобразный жест доброй воли с его стороны. Они были прирученными домашними питомцами. Поэтому я ушел, отыскал другое место в Нью-Гэмпшире, где было столько оружия, что даже шайки и таки казались безобидными стадами домашних животных. Эти тоже были немолодыми. Я не думал, что смогу встретить столько старых ушельцев, хотя это логично. Им больше нечего было терять. Надо понимать, что у тебя нулевые шансы выжить в дефолтном мире, если ты дожил до 67 лет и трудился все эти годы на временных работах. Однако эти были круче, более радикальными. Им нравилась и графикация, создание систем, которые отслеживали и демонстрировали эффективность работы. И эти системы действительно работали. Люди из кожи вон лезли, чтобы попасть в таблицу лидеров. Лучшие не получали никаких материальных привилегий. Однако, если ты входил в лучшие 10% и считал, что та или иная идея была правильной, твое мнение имело значительный вес. Я знаю, Лимпопо, что ты ненавидишь все эти дела. Однако одной из причин, почему мне нравилась такая система, была ее честность. Когда ты говорил, люди слушали, потому что ты работал, не покладая рук, и не давал спуску другим. Когда мы делаем по-твоему, все выходит лучше, чем если мы делаем все иначе. Так что если никто не говорит, Лимпопо, у нас здесь самая большая шишка, поэтому будем делать, что она скажет, это еще не значит, что это неправда или вообще является секретом. Это просто дает предположительно эгалитарную основу для нашей совместной жизни. Уже некоторое время они стояли на месте, он никак не мог отдышаться. Оставалось преодолеть еще один подъем и дойти до трактора. Он мог бы поехать на составе, а остальные могли бы поменять аккумуляторы. У Лимпопо болело плечо в том месте, где на него опирался Джимми. Она скрыла свое раздражение, зная, что оно вызвано, скорее всего, холодом, напряжением и истощением, а не дерзостью того, что он сейчас сказал. Она посмотрела на и так далее, тот вернул ей взгляд. Телеметрия его лица передавалась в ее скафандр, поэтому она могла видеть его выражение в ложных цветах прибора ночного видения. Он был красивым, ее возлюбленный и лучший друг, сострадательный, умный и в то же время никого никогда не осуждавший. В нем было все, о чем она могла только мечтать. Сейчас выражение его лица было любознательно загадочным, появлявшимся в самых непонятных ситуациях, ну, к примеру, когда он в первый раз возник в ее жизни, или сейчас, в этой ледяной тьме. Джимми, начала она, но тут и так далее, бросился на нее, сбил на землю, увлекая за собой Джимми. Вся масса и так далее, такая знакомая и в то же время не вызывающая сейчас ничего, кроме тревоги, полностью закрыла ее от мира. Он что-то кричал, и его голос раздавался через включенные наружные динамики его скафандра, а также по внутренней связи. «Не стреляйте!» Она вытянула шею и увидела две белые светящиеся фигуры, наставившие на них оружие. На стволах были большие мушки с раструбом. Они равнодушно нацелили оружие на нее, и все в ее скафандре мгновенно прекратило работать. Краем глаза она заметила аналитическую инфографику в скафандре и так далее, которая была попыткой пройти самостоятельное аварийное тестирование при включении, но затем погасла и она. Внутри скафандра было темно, холодно и одиноко. Что-то заскрипело, когда и так далее попытался двинуться, находясь сверху. Скафандр терся о скафандр, и этот звук казался неприятно громким по сравнению с ужасающим безмолвием. Ей показалось, что она почувствовала или увидела ногу в снегу, одетую в такой же снегоступ, как у нее. Опять раздался скрип, и ей стало гораздо легче, когда кто-то резким движением стянул с нее и так далее. Она перекатилась на бок и увидела, как его вздернули на ноги, такого слабого и беспомощного, в руках человека, который одной рукой сумел схватить оба запястья и так далее, а другой резко дернул за воротник скафандра. Скафандры этих людей, должно быть, имели механические усилители, какие команда Тедфорда устанавливала на комбинезоны рабочих бригад, но не на скафандры для дальних переходов, так как все мощности должны были использоваться для обогрева, а не для игры в суперменов. Стекло ее шлема стало полностью прозрачным, сработала аварийная защита. Глаза еле приспособились к лунному свету. Она увидела, как другой с такой же легкостью поднял Джимми, который безжизненно свесил руки, за что получил дополнительную усиленную встряску. Он болтался из стороны в сторону, как тряпичная кукла. Затем его бросили вниз, лицом в снег. Она перестала его видеть, когда руки в белых перчатках взяли ее за плечи и резко потянули вверх. Скафандр ее противника не имел видимого лицевого забрала, просто круглое естественное продолжение белого цвета. Одна рука держала ее на весу за плечо, отчего ей было невыносимо больно и тревожно. Другая рука ощупала ее голову, нашла рычажок ручного подъема забрала, потянула со скрежетом, который слышался даже через шлем. Затем она почувствовала холодный воздух, когда забрало шлема резко поднялось. Ручной подъем регулировался мощной пружиной, чтобы быстро оказать помощь задыхающимся людям. Внезапное движение ошарашило ее противника ничуть не меньше, чем ее, а затем он. Это был он, потому что женская грудь не вынесла бы тяжести такой брони. Неуклюже крутанул ее, почти выронив из рук. А у нее хватило ума изогнуться и не упасть. Он мимоходом провел по ее лицу своей перчаткой, крагой, сделанной из чего-то непробиваемого. Внешние слои которой стали ледяными, так что она даже ничего не почувствовала, только онемение от контакта с железом, после чего на перчатке остались примерзшие кусочки ее влажной кожи. Затем она увидела звезды. Она посмотрела на пустое забрало врага. Ее лицо болело, а от холодного воздуха глаза и нос стали исходить влагой. Она плюнула и попала прямо в центральную часть забрала. От замерзающего плевка начал подниматься пар. Голова запрокинулась назад. Она почувствовала, что этот человек говорит с другим, тем, что держал качающегося и так далее. Этот другой взвалил и так далее на плечо хваткой пожарника. Затем подошел к Джимми, перевернул его, открыл забрало. На секунду задумался, затем спокойно достал нож и перерезал Джимми горло, отступив немного назад, чтобы не запачкаться от струи дымящейся, черной от лунного света крови, однако оказался не слишком быстрым. Окровавленный бронированный скафандр, запачканный кровью, тоже дымился, когда убийца повернулся к другому, державшему Лимпопо. Прошло еще несколько мгновений беззвучной радиосвязи. Убийца с легкостью скинул и так далее с плеча, взял его под мышку и вытянул на прямой руке вперед. Второй рукой он нащупал рычаг открытия забрала, и тут Лимпопо закричала, и слова с трудом вылетали в морозный воздух. «Нет, нет, не его, только не его! Скажите, что вам нужно! Забирайте, что хотите, но только не его, пожалуйста!» Этот безразличный с оплеванным лицом повернул свою голову в другую сторону, слушая неразличимые разговоры, и так далее тоже что-то говорил, оставаясь при этом раздражающе спокойным, что ему всегда хорошо удавалось, как будто пытался объяснить убийце, который снова достал нож, что убивать не было смысла, что они покорные пленники и ничего не выиграют, если попытаются убежать, так как их скафандры остались практически без электропитания, да и вообще... «Нет!» — закричала она, когда убийца вскинул руку с ножом. Плача, она била по державшей ее руке, как по неподатливой металлической балке. Истерика добавила ей силы, и у нее даже получилось немного сдвинуться, но тот, кто ее держал, лишь усилил хватку и сжал ее так сильно, что она почувствовала через скафандр выступающие мускулы. Она опять закричала, уже без слов, сверкнул нож. В этот раз убийца даже не пытался отклониться от струи крови, просто бросил и так далее лицом вниз, его красивым лицом прямо в снег, так что драгоценная горячая кровь растопила образовавшуюся на снегу корочку льда. Она перестала кричать, застыв в накрывшем ее оцепенении, которое было холоднее воздуха и той ледяной металлической краги. Его убили, Джимми убили. У того, кто ее держал, на ремне висел нож. В любую секунду ее могли отстегнуть и также перерезать ей глотку. Она подумала о джихадистах, персонажах компьютерных игр, в которые играл ее отец, когда она была маленькой. Они перед лицом неминуемой казни от солдат, за которых играл человек, закрывали глаза и говорили «Аллах Акбар, Аллах Велик». Она внезапно поняла, что всегда им симпатизировала. Не из-за того, что они сделали. В играх их поступки естественным образом были сродни ужасным зверствам орков, а из-за их фатальной храбрости, их готовности умереть, восхваляя предназначение своей жизни. «Мы все чего-то стоим», — сказала она. «Зотте, не стоит больше, чем все остальные. Самообман делает из нас монстров. Эгоизм — лишь повод, чтобы умертвить сочувствие другим. Люди в основе своей добры. Нужно жить так, как будто это первые дни лучшей. Убийца навис над ней и вместе с державшим ее человеком вслушивался в ее болтовню. Они переговаривались, решая, сколько еще этого дерьма им придется выслушать, прежде чем прикончить ее. Тот, кто держал ее, качнул ее в сторону убийцы, словно бы в дарственном жесте. Она заставила себя не закрывать глаза. «Я люблю тебя» и так далее. «Я люблю тебя, Гретел». «Я люблю тебя, Ласка». «Я люблю тебя, Джимми». Убийца опустил руку к поясу, она увидела нож в его руке. Лезвие, отразившее на мгновение лунный свет, прежде чем до мозга дошел сигнал от ее глаз, что это не было ножом, а чем-то другим. Что-то тупое и небольшое двигалось к оголенной замерзшей коже ее лица. Это коснулось ее легко, как кисть, и она не помнила, что было дальше. Осталась лишь тень от воспоминания. Частично реконструкция, а частично ранящие моменты, которые ни с того ни с сего могли всплывать перед глазами. Эта штука коснулась ее лица, и все конечности разом онемели, так как мозг пробило рядом мощных электронных импульсов. Ее дыхание остановилось прямо в легких, заложило уши, расслабились мышцы мочевого пузыря. Она пыталась заставить легкие дышать. Болящий мозг безумно требовал кислорода. Легкие ушли в офлайн, а автономная нервная система закрылась на обслуживание. Примечание. Офлайн — компьютерный термин, означающий работу системы вне сети в автономном режиме. Конец примечания. Черные точки мельтешили перед глазами. Становилось темнее и темнее, как при виньетировании, и все хуже было видно склоняющуюся над ней безучастную белую маску. Примечание. Виньетирование — затемнение краев кадра для придания изображению эмоционального эффекта. Конец примечания. Легкие снова принялись за работу и впустили такой большой глоток холодного воздуха, что снова зашлись в астматическом спазме. У нее было лишь одно мгновение, чтобы успеть подумать: «О, нет!» — как ее пустолицый истязатель наклонил голову в другую сторону и снова поднял свое маленькое устройство, коснувшись теперь ее губ. Ее рот сначала раскрылся, а потом закрылся с такой силой, что она почувствовала, как треснул зуб, и кусочек кости упал на ее язык. Он покатился в ее глотку, и она закинула голову назад в сильнейшем спазме. Во время этого спазма державший ее человек закрыл ее забрало, закинул ее на плечо, как его спутник таскал до этого и так далее, прежде чем убить его. Поймал ее безжизненные ноги одной рукой, другой рукой взялся за шею, и эти двое пошли тяжелой поступью прочь. Она не полностью отключилась, но была слаба, как новорожденный котенок, и с трудом могла думать о чем-либо, когда они сходили с дороги и углублялись в лес, где среди веток стояли замаскированные мотосани. Похититель бросил ее в повозку, прицепленную к саням, связал ее, безразлично обездвижил голову с помощью резиновых пузырей, которые он надул по нажатию кнопки. Они сжали ее скафандр, как рукав манометра, надежно зафиксировав. Она почувствовала запуск двигателей через вибрацию рамы повозки, затем ночное небо и похожие на руки скелетов ветви деревьев пропали, когда похитители увозили ее в неизвестность. Постепенно аккумуляторы в ее скафандре сели, и стало очень холодно.